Однажды я сняла дачу у милой интеллигентной старушки, вдовы профессора. Она держалась достоинством. Заметив в книжном шкафу тома курса теоретической физики, я сказала ей, что один из авторов этих книг — мой близкий родственник. «Бандит Ландау, ваш родственник? Это злой гений нашей семьи! Он занял место, которое по праву должен был занять мой муж, русский профессор С.В. Нам с вами больше не о чем разговаривать». Ее словно подменили. Передо мной Сурия. Она что-то выкрикивала визгливым, верещащим голосом. Чтобы не проходить мимо этого чудовища, мы с внуком лазили в дом через окошко, а через неделю сбежали оттуда. Правда, больше мне ни разу в жизни не приходилось встречаться с подобным отношением к Дау. Один из последних учеников Ландау, Игорь Дзелашинский, он познакомился со своим учителем в 1951 году, пишет в сборнике воспоминаний. Учебные приемы Ландау были суровы, порой даже жестоки. Столь же суровой и безжалостна была, как всем известно, его научная критика. Однако, вспоминая годы, проведенные в его отделе в Институте физических проблем, каждый раз заново переживаешь ощущение уникальной полноты и интенсивности существования. Ландау физически не выносил ничего, что могло затемнить или исказить истину, или даже несколько отдалить ее окончательное торжество. С другой стороны, Ландау любил систему, а потому борьба с врагами истины была хорошо организована. Имелся неписанный кодекс. Два преступления, а вернее, главные грехи были элементарны — леность и упрямство. Последнее заключалось в том, что грешник отказывался признать заблуждение, когда, по мнению Ландау, ему было достаточно подробно объяснено, в чем именно он ошибается. Грех лености охватывал и все серьезные нарушения дисциплины. Тщетно раз согрешивший работал бы потом день и ночь, или проявлял чудеса понимания. Ландау не менял своего мнения никогда, и лентяй, или упрямец отлучались от семинара. Следующие два греха были посложнее. Именовались они эксгибиционизмом и графоманией. Последнего разъяснять не надо, а эксгибиционистом признавался человек, не умевший рассказывать своих или чужих работ, но готовый делать доклады где угодно и невзирая ни на какие трудности. Графомания и эксгибиционизм, будучи грехами серьезными, не считались, однако, смертными. Эксгибиционист, например, мог смириться и вообще перестать докладывать. В ландауской феноменологии грехи, как дефекты человеческой души, сосуществовали с недостатками интеллекта. Так, приличная доля глупости вместе с упрямством и графоманией порождала удивительное существо — патолога, то есть трудолюбивого и тщеславного дурака. Мы были воспитаны на максиме, то есть на поговорке Ландау. Заблуждение есть частное дело автора и принадлежат его биографии. В этих великолепно написанных воспоминаниях приведены разговоры Дау с его учениками. Дзелашинский рассказывает о том периоде, когда он стал аспирантом Института физических проблем. Дау спросил его, чем он намерен заниматься. Игорь ответил: «Теорией поля». Голос Ландау мгновенно достиг столь родного нам форте. «Ах, теория поля! Так вы модник! Но ведь только бабам пристало гоняться за модами. Стыдитесь!» После чего спокойным голосом он объяснил мне, что заниматься теорией поля позволительно, лишь когда имеешь определенную серьезную идею. Пастись же на этом поле в надежде, что случайно повезет, аморально. другой начинающий научный работник,